Послесловие автора. С тех пор, как я начал участвовать в писательских конкурсах, где полагались призовые деньги, меня не покидали мысли о выигрыше гран-при. Затем идут мысли о том, чтобы на призовые деньги накупить акций, с их помощью увеличить свое состояние, и вот я уже весь в мечтах, как мое колоссальное богатство повелевает миром. Недавно я смог заработать достаточно, чтобы заказать в ларьке увеличенную порцию собы, не заботясь о том, что может не хватать денег. Меня зовут Исуна Хасекура. Мне удалось занять второе место в 12-м конкурсе Денгеки. Это такая честь, которая сопоставима примерно с выигрышем Луны в небе. Я не верил собственным глазам. Мне трижды снилось, что мне звонят и сообщают, что произошла ошибка и меня спутали с кем-то еще. Когда я занялся редактированием романа, мне дважды снилось, что я не успел к дедлайну. И бог знает, сколько раз мне снилось, что я богат и правлю миром. По правде сказать, даже сейчас, когда я пишу это послесловие, я не уверен до конца, сон это или я. Я искренне благодарен отборочному комитету, редакторам и членам жюри конкурса, которые открыли мне дорогу в мир этих снов. Все, кто входил в конкурсную комиссию и кто подал за меня голоса, и в особенности Мицутака Юки-сенсей, подаривший мне серебряную фигурку волка, так хорошо сочетающуюся с названием «Волчица и пряности». Спасибо вам всем огромное! Этот серебряный волк и сейчас бережно хранится возле моего компьютера. Не могу не поблагодарить Дзю Аякуру-сенсея за шикарные иллюстрации. Ему удалось передать дух моих персонажей в совершенстве. Надеюсь, моя благодарность не уступит в масштабе моему изумлению, когда я впервые их увидел. Всем людям, вещам и событиям, благодаря которым я оказался в том положении, в каком оказался, огромное вам спасибо. Я твердо намереваюсь приложить все усилия для того, чтобы никогда не пробуждаться от этого прекрасного сна. Исуна Хасекура. Книга озвучена в 2013 году не для продажи. Конец первого тома. Продолжение следует. Уважаемые слушатели, со второго тома «Волчицы и пряностей» возможен один из двух вариантов озвучки. Первый – платная двухголосая озвучка или по-прежнему одноголосая, но бесплатная. Сделать свой выбор и проголосовать вы можете в официальной группе ВКонтакте. Найти ее вы можете, просто набрав в своей поисковой системе Metal.rus или вбив то же самое в поиске групп ВКонтакте. Информация актуальна до 1 декабря 2013 года. Пока ты разрешаешь.